Глава 9. В просторном кабинете со сводчатым потолком и стенами, обшитыми панелью из светлого дуба, прохаживался по ковру и дымил трубкой невысокий коренастый человек в полувоенном костюме и сапогах. Его лицо и его трубка были знакомы, наверное, всем людям на планете. Неспокойный прищур глаз в тяжкой задумчивости, сухие и жесткие губы под сидеющими рыжеватыми усами. Кажется, что в усах запуталось облачко табачного дыма, а в глазах навсегда поселилась озабоченность. Несколько шагов от письменного стола в направлении дверей, вдоль другого стола, длинного, покрытого зеленым сукном, за которым проводится заседание, несколько шагов назад. Было похоже, что Сталин, оторвавшийся от дел, смертельно утомивших его, сейчас ждал чьего-то прихода. И действительно в кабинет вошел Молотов. Сталин встретил Молотова вопросительным взглядом. «Ничего нового», — поняв тревогу Сталина, сказал Молотов. «Только сейчас созванивались с Берлином. В ставке Гитлера какое-то важное совещание, и все там». На сообщение ТАСС тоже не отреагировали, не спрашивая и не утверждая, произнес Сталин. «Да, товарищ Сталин, вся мировая пресса кипит, а немцы даже не опубликовали нашего сообщения», ответил Молотов. «Это ничего хорошего не сулит». «Если ни Гитлер, ни Риббентроп не находят нужным хотя бы изворачиваться», в словах Сталина зазвучало раздраженное беспокойство, «да еще уклоняются от встречи с нашим послом, это очень дурной признак». Американские и английские газеты все изощряются в описании наших приготовлений к нападению на Германию. Приводятся подробности, какие-то факты. «Вот видишь», — Сталин взмахнул рукой с зажатой в ней трубкой, — «как же можно верить их предупреждениям? Предупреждают нас об угрозе агрессии, а сами занимаются провокациями, чтобы как можно быстрее эту агрессию развязать». «Я вот сейчас сидел над документами», — раздумчиво заговорил Молотов, — «и вспомнил о прошлом. Все время лезет в глаза двойная игра англичан, которую они ведут с нами». «Не только с нами, а и с Германией», — уточнил Сталин и прислушался к доносившемуся перезвону курантов на Кремлевской башне. «Мы давно разгадали главную формулу их политики. То они все время ставили дилемму перед Гитлером: или нападай на Советский Союз, или мы сговоримся с ним и раздавим Германию, а для убедительности вели с нами переговоры. Чем не двойная игра? А теперь, когда рухнула Франция, когда грозит вторжение Германии на Британские острова, Англия предупреждает нас об опасности. Ведь совершенно ясно, что эти предупреждения не продиктованы искренностью. Начнись поход Германии против Советского Союза, это спасение для Англии. «Да, логично», — согласился Молотов, «если вспомнить, что совсем недавно Англия вместе с Францией добились выдворения нас из Лиги наций, а наш конфликт с Финляндией едва не использовали для нападения на Советский Союз с севера и с юга. Вот-вот». Сталин оживился и, пососав трубку, выдохнул облако дыма. «Давай анализировать дальше. Вспомни лето 39-го. Англия подписывает договор о взаимопомощи с Польшей. А когда через несколько дней Гитлер нападает на Польшу, она и пальцем не шевельнула. А почему? Надеялась, что, перешагнув через Польшу, германские войска пойдут дальше на восток. Более того, находясь в состоянии войны с Германией, Англия и Франция могли тогда одним ударом поразить своего противника в самое сердце. Ведь основные силы немецких войск были заняты в Польше, а на линии Зигфрида стояло всего каких-нибудь 20 немецких дивизий резервистов, тогда как французы имели больше сотни дивизий. И сколько дивизий английского экспедиционного корпуса? Не решились, не захотели. Им важно было сохранить силы Германии для нападения на СССР. Мы раскололи их блок, избежали войны на два фронта. На востоке силой оружия и гибкостью политики укротили Японию, а на западе получили гарантии от Германии. Сталин поднял руку, собираясь что-то еще сказать, помедлил, подбирая слова. Все факты и события, занимавшие его сейчас, давно уже в своей причинной связи подвергались разносторонним анализам, рассматривались в дискуссиях на Политбюро. Но сейчас Сталину надо было еще раз все обдумать, чтобы принять единственно правильное решение. И он продолжал снова и снова разгадывать причинные связи всего происходящего. Элементарная логика свидетельствует о том, что англичане не отказались от своей старой тактики – раздавить нас руками Германии. Но зачем же тогда они предупреждают нас? И далее. Мы правильно обратили внимание на то, что в тот день, когда прилетел Гесс, Германия прекратила воздушные налеты на Великобританию. И опять загадка. С одной стороны, Черчилль шлет мне личное послание, в котором предупреждает об агрессивных намерениях Гитлера, поступает шифровки из Лондона от посла Майского о его беседах с Кадаганом и Иденом. Они тоже предупреждают об опасности. Антони Иден даже обещает военную и экономическую помощь. А с другой стороны, англичане принимают у себя Гесса, несомненно доверенного Гитлера, и ведут через него сговор с Германией. Какой же все-таки вывод? Посылая нам предупреждение, господин Черчилль наверняка надеется, что у советского правительства нервы не выдержат, и мы приведем в движение весь наш военный механизм. Тогда у Адольфа Гитлера будет прямой и оправданный повод начать против СССР превентивный поход. Но готов ли Гитлер к такому походу? Пусть даже если Англия дает ему гарантии безопасности с Запада. Или англичане надеются, что к Гитлеру присоединятся буржуазные страны Европы и Америки? Может, я чего-то не учитываю? Но думаю, что Гитлер, нависнув над нашими границами всей ударной силой своей армии, намерен предъявить какие-то претензии, вплоть до территориальных. Сталин умолк, устремив взгляд в окно, будто споткнулся на этой мысли. Потом заговорил опять. Есть серьезное основание полагать, что так и будет. Значит, надо втянуть Германию в переговоры. Надо во что бы то ни стало выиграть хотя бы 2-3 месяца. Любой ценой. А если бы год, мы бы успели завершить многое из того, что наметили, и что уже делаем. Он подошел к открытому окну и, сдвинув легкую штору из белого шелка, долго всматривался куда-то ввысь. Может, виделся ему Урал с дымящими трубами заводов. Может, перед мысленным взором проходили тяжелые железнодорожные составы с новыми танками, самолетами, пушками, минометами, снарядами, автоматами. Ведь только-только пошли первые эшелоны, только стал налаживаться поток. сколько раз заседало Политбюро ЦК, обсуждая задачи обороны страны и проблемы перевооружения армии. Сколько раз на этот длинный стол выкладывали самые различные образцы стрелкового оружия. Сколько перебывало здесь наркомов, конструкторов, оружейников, директоров предприятий. И сколько споров, сомнений, огорчений, радости. Вот совсем недавно в кабинете звучал голос наркома черной металлургии Тевосяна. Кипучий, деятельный, способный привлекать людей, заряжать их верой и энергией. Державного масштаба человек. Сумел обеспечить оборонную промышленность металлами высочайшего качества. Способные деловые люди сделают свое дело. Талантом конструкторов Кошкина, Морозова и Кучеренко, людей неусыпного поиска, создан танк Т-34, лучшая боевая машина. А чародей броневой защиты, профессор Емельянов, внедрил литье танковых башен. Создано еще невиданное оружие, реактивные минометные установки. А энергия людей, их удивительный организаторский дар. Много их, поднявшихся после октября из народных недр и сейчас засверкавших самобытными дарованиями, готовых отдать все свои силы для укрепления первого в мире государства рабочих и крестьян. Ученые-артиллеристы Грабин, Иванов, Шавырин, Петров, авиаконструкторы Поликарпов, Петляков, Яковлев, Лавочкин только-только явственно обозначились успехи, раздвинулись горизонты, наметились перспективы мирного и безопасного существования государств, как уже туча войны застилает солнце. Или, может, туча развеется? «Ну хорошо», — нарушил тишину Молотов. «Давай, товарищ Сталин, отбросив все прочее, будем опираться на наши собственные сведения. Не доверять им у нас нет никаких оснований. Да еще не только это молчание немцев в ответ на наше сообщение ТАСС, а и нежелание принять нашу вербальную ноту». Сталин опустил глаза и, пройдя за письменный стол, уселся в жесткое кресло. Молча снял трубку телефона, набрал номер. И сразу же услышал знакомый голос генерал-майора Дронова, одного из руководителей разведывательного управления. «Слушаю вас, товарищ Сталин». Сталин заговорил, больше утверждая, чем спрашивая. «Если мне не изменяет память, Гитлер намечал более 10 сроков нападения на Францию и отменял нападение, как сообщала разведка в последнюю минуту. Да, Браухич запугивал Гитлера погодой», — срывающимся голосом подтвердил генерал Дронов. «Первый срок был на 12 ноября 1939-го, а вторжение началось после многих новых сроков в мае прошлого года. А подготовленная высадка в Англию сколько раз намечалась? Много. На конец августа, затем на конец сентября, а по последним данным, должна была уже осуществляться этой весной». «Чем же объяснить такое поведение Гитлера?» Сталин, положив телефонную трубку, вопросительно посмотрел на Молотова. «Нерешительностью или осторожностью?» «Мы давно догадываемся, да и имеем кое-какие факты, что Гитлер ищет пути к примирению с Англией. А насчет сроков нападения на СССР...» — Молотов присел к столу и притронулся рукой к откидному календарю. — «То военные из нашего посольства в Берлине, как помнишь, сообщали уже две даты. 14 мая, а потом 15 июня. Наш военный атташе во Франции передал, что война начнется в последней декаде мая. Я не говорю об остальных шифровках. Теперь донесение о завтрашнем дне весьма убедительное». Гитлер напоминает мне трусливого купальщика, которому и хочется нырнуть в холодную воду, и страшно. То ногой ее попробует, то рукой. Но наступает момент и все-таки ныряет. Сталин помолчал, потом, медленно чеканя слова, продолжил. Гитлер, конечно, нырнет, но в кипяток. Войны нам не избежать. А к войне у нас еще не все готово. Нам еще многое надо сделать. Может, поэтому Гитлер спешит? Да, эти догадки были близки к истине. Еще год назад Гитлер настаивал начать войну против СССР осенью 1940 года. Но Кейтель и Йодль доказали ему, что германские вооруженные силы к этому сроку не успеют подготовиться. На следующем совещании 31 июля 1940 года начало войны было намечено на весну 1941 года. «Больше откладывать нельзя», — заявил потом Гитлер, обсуждая план Барбаросса. «Время работает на противника. В 1941 году вермахт должен решить все континентальные проблемы в Европе, так как после 1942-го уже будет поздно». Но догадка еще не сама истина. И Сталин все размышлял. «А раз мы не готовы к войне, — говорил он, — значит, надо как можно дольше держать себя так, чтобы у Гитлера были связаны руки. Ну, допустим, что он вероломно нарушит подписанный с нами пакт. Допустим. Но как тогда Германия будет выглядеть в глазах мирового общественного мнения?» Знакомый грузинский акцент Сталина усилился. «Как отнесутся к такому вероломству те же Япония, Италия, Румыния, Болгария, с которыми Германия заключила договоры? Какая тогда цена и всем соглашениям с ними?» «Я полагаю, как уже не раз говорил, что Гитлер сделает все возможное, чтобы спровоцировать нас, чтобы не Германия, а Советский Союз предстал перед всем миром как агрессор. Вот тогда он, возможно, двинет свои армии на восток. Но мы постараемся не поддаться на провокации. На сей счет, как ты знаешь, маршал Тимошенко и наш генштаб получили указание». Молотов поднялся, подошел к столу, за которым сидел, сутулившись, словно под тяжестью, Сталин, и тихо спросил. «Ты полагаешь, что германская армия не посмеет нарушить нашу границу?» «Нет, я так не полагаю», — после тягостной паузы с чуть заметным раздражением ответил Сталин. «Я просто не убежден до конца, что Гитлер отважится на прямую агрессию». Он снова замолчал, сунул в рот трубку. Энергично пососал ее, выдохнул струю дыма, нервически шевельнул при этом усами. «Давай еще вот над чем подумаем. Мы только 2 месяца назад подписали пакт о нейтралитете с Японией. Япония — друг Германии и партнер по разбою. Зачем ей было заключать с нами пакт, если Гитлер собирается так скоро напасть на СССР? Разве Гитлеру, коль он собирается идти на нас войной, невыгодно, чтобы и на Востоке висел над нами меч?» «Да, но когда Гитлер предложил нам подписать пакт о ненападении, он тоже не советовался с Японией. И ты помнишь, чем это кончилось? Ухудшением отношений между ними и уходом японского правительства в отставку. Однако это не помешало Японии тоже подписать с нами соглашение». Сталин засмеялся и погладил крупной ладонью свои жесткие рыжеватые усы. «Но я опять о том, о чем уже говорил. Противоположность социальных систем все-таки не исключает наличие минимума моральных норм в отношениях между государствами. Согласно этим нормам, государства должны выполнять свои договорные обязательства. Иначе многоликое международное сообщество существовать не сможет. Нападение на нас Германии без малейшего повода с нашей стороны явится одновременно и наглым вызовом международному общественному мнению. Так неужели Гитлер настолько циничен и глуп, чтобы начать агрессию, не позаботившись о мотивах, которые можно выставить в свое оправдание перед другими народами? «Гитлер – взорвавшийся авантюрист», – сказал Молотов. «От него можно ждать всего. Тем не менее, нам сейчас очень важно знать, как будет реагировать германское правительство на наше последнее заявление». Приглашение Шуленбургу прибыть в Кремль уже послано. Надо поставить перед ним вопросы напрямик, помимо того, что написано в вербальной ноте, и потребовать, чтобы он по своим каналам срочно связался с Риббентропом. «Да, я так и мыслил нашу встречу», — ответил Молотов. «К заблуждению ведет много дорог, а к истине только одна. Надо было найти единственно правильную».